Глава 23. Нынешнее состояние народа англов и всей Британии. В году от воплощения Господа 725, на седьмом году правления короля Нортумбрии Осрика, который был наследником Кенреда, в девятый день до майских календ умер король Кента Виктред. Он был сыном Эгберта и оставил королевство, которым правил 34,5 года, троим сыновьям — Эдильберту, Эдберту и Алерику. В следующем году умер Товий, епископ церкви Хрофа и ученейший муж, о котором уже говорилось. Он был учеником блаженной памяти наставников архиепископа Теодора и аббата Адриана. Кроме знания церковной и общей литературы, он изучил латынь и греческий так хорошо, что они были известны и знакомы ему так же, как его родной язык. Он был похоронен в капелле святого апостола Павла, которую он воздвиг в церкви святого Андрея для собственного погребения. Ему наследовал епископ Алдвулф, посвященный архиепископом Бертвальдом. В год от воплощения Господа 729 вокруг Солнца появились две кометы, наводя на всех великий ужас. Одна из них предшествовала Солнцу, когда оно вставало на востоке, а другая следовала за ним, когда оно садилось на западе. Казалось, они предвещают ужасные бедствия как востоку, так и западу. Одна комета появлялась днем, а другая — ночью, что означало, что беды ожидают человечество днем и ночью. У них были длинные хвосты, обращенные к северу и похожие на факелы, грозящие зажечь огонь. Появились они в январе месяце и оставались на небе почти две недели. В это время ужасная сарацинская напасть принесла жестокое опустошение в Галлию. Но немного спустя они в той же провинции были сполна наказаны за свою нечестивость. В том году Эгберт, святой человек Божий, отошел к Господу в день Пасхи, как уже говорилось. Вскоре после Пасхи, в седьмой день до майских ид, эту жизнь покинул король Нортумбрии Осрик, правивший 11 лет и завещавший престол Кеолвулфу, брату своего предшественника Кенреда. И начало, и продолжение его правления полны столь многих серьезных событий и изменений, что пока невозможно рассказать о них или предугадать, каков будет их итог. В году от воплощения Господа, 731-м, за день до январских ид умер в преклонных годах архиепископ Бертвальд, занимавший кафедру 37 лет, 6 месяцев и 14 дней. В том же году вместо него архиепископом стал Татвин из Мерсийской провинции, который был священником в монастыре под названием Бриудун. Он был посвящен в 10 день июня, воскресенье, в городе Доруверне достопочтенными епископами Даниэлем Вентонским, Ингвальдом Лондонским, Элдвином Лисетфельдским и Элдвулфом Хрофским. Был он прославлен религиозностью и мудростью и весьма учен в святых писаниях. Ныне над церквями Кента предстоят епископы Татвин и Элдвулф, над провинцией восточных саксов епископ Ингвальд, над восточными англами епископы Элдберт и Хатула, над западными саксами епископы Даниэль и Фортхер, над Мерсийской провинцией епископ Элдвин. Епископ Валкстот управляет жителями земель к западу от Сабрины, епископ Вилфрид — провинцией Хвисса, а епископ Кинеберт — провинцией Линдисфарнской. Епископство острова Векта управляется епископом города Венты Даниэлем. В провинции Южных Саксов, несколько лет остающийся без епископа, епископские обязанности исполняет предстоятель Западных Саксов. Все эти провинции с их королями, как и прочие области юга до самой Сабрины, подчиняются королю Мерсии Эдильбальду. Сейчас в королевстве Нортумбрия, управляемом Кеолвулфом, 4 епископа: Вилфрид в Ибаракской церкви, Эдильвальд в Линдисфарнской, Акка в Хагустальденской и Пектельм в месте под названием Белый дом, где число верующих так умножилось, что была основана епископская кафедра, и Пектельм стал первым епископом. Пикты ныне заключили мирный договор с англами и радуются единению с Вселенской Церковью в католическом мире и истине. Скотты, живущие в Британии, довольствуются своими землями и не замышляют никаких козней или вероломства против народа англов. Хотя большая часть бритов все еще испытывает кровную вражду к народу англов и ко всей католической церкви из-за своей неверной Пасхи и дурных обычаев, они ни в чем не могут добиться желаемого. Хотя часть их управляется собственными правителями, часть все же осталась подчинена англам. В эти благоприятные времена мира и процветания многие из народа нортумбрийцев, как знатные, так и простые, отложили оружие и приняли постриг, предпочтя вместе с детьми принести монашеский обет, а не упражняться в искусстве войны. К чему это приведет, увидят будущие поколения. Таково состояние всей Британии в настоящее время, через 285 лет после прибытия в Британию англов, в году от воплощения Господа 731. Пусть возрадуется земля в его вечном царствии и возрадуется Британия в его вере, и пусть многочисленные острова возвеселятся и вознесут хвалы в память о его святости.